Глава 12. Льяра. Что бы ни происходило, а настало время экзамена. Мы сгрудились у края тренировочного поля, того, что располагалось неподалеку от защитного периметра. Перед нами собралась группа преподавателей факультета друидов, среди них кураторы всех трех специализаций, в том числе наша Роксана Аркенч. Меня, как и прочих, охватило волнение, которое я все утро старательно пыталась задавить в зародыше. В голове роились вопросы и мучили сомнения в собственных силах. Стоило чуточку расслабиться, и тут же начинало казаться, что я ничего не помню и не знаю. Я слушала вступительные речи, но никак не могла на них сосредоточиться. То и дело сбивалась на свои мысли, но все же собралась, когда дело дошло до сути. «Сейчас мы разобьем вас на группы. Один врачеватель, один-два природника и два оборотника. Как-то вас в этом году много». Слово снова взял Аматиус Ланме, декан нашего факультета. Со стороны природников, среди которых традиционно было много девушек, раздался коллективный восторженный вздох, адресованный говорящему. Декан, приятный мужчина мужественной наружности, которому едва стукнуло 35, справедливый и не по годам мудрый, заслуженно пользовался успехом. По нему сохла половина старшекурсниц, и ряды поклонниц все время пополнялись. Но вздыхать приходилось издалека, так как Ланме был примерным семьянином. Успел обзавестись тремя детьми, а о его верности жене слагали легенды. Сам сильный природник, он вел несколько предметов на последних курсах, а потому мы очень редко имели счастье его лицезреть. Экзамен разбит на два этапа и охватывает весь пройденный вами за семестр теоретический и практический материал, продолжал Ланме. На каждый отводится по 20 минут. Если заканчиваете раньше, оставшееся время добавляется к следующему этапу. «Есть смысл поторопиться и сэкономить лишние минуты». «Это хорошо», — откомментировал тихонько Кэсси. «Если не тормозить, кубок укротителя чаще пятой степени будет наш». «Чей наш?» — усмехнулась я. «А, неважно», — махнул он рукой, и мы продолжили слушать декана. Задания внутри этапа делятся на две категории — основные и дополнительные. Для успешной сдачи экзамена достаточно выполнить только первые, но, сами понимаете, победы в соревнованиях за кубок укротителя чаще вам это не принесет. На деле нет ничего сложного. Первый семестр — самый короткий и простой. А вот на каждом следующем экзамене будут проверяться знания всех предыдущих семестров. Вот там-то придется попотеть. А сейчас у вас, по сути, так, разминка. «Да уж», — уныло протянул Кэсси над ухом. Прямо расплюнуть. Первый этап — тест по теории. Второй этап — практические задания в чаще, участок которой огорожен защитным барьером и заранее подготовлен для испытаний. Больше баллов можно заработать, применяя нестандартные решения, смекалку и уникальные навыки. Все, конечно же, в рамках изученной программы, но знания сверх нее не останутся без поощрения. Подробный инструктаж на месте проведут экзаменационные кураторы, закрепленные за каждой группой. Они же будут следить за выполнением задания, отвечать на ваши вопросы и выставлять баллы. Кроме того, в связи с непростой ситуацией, возникшей из-за нападений культистов, каждую группу будет охранять воин-оборотник из всеми вами любимых, декан коварно усмехнулся, волков Верда. Раздался восторженный гул. Радовались все без исключения. И парни, и девушки, но девушки, пожалуй, все же громче. У меня защемило сердце. Уж очень захотелось обнять своего любимого воина-оборотника. Внутренний голос гаденько подсказал. Тут два варианта. Или обижаться, или обниматься. Я отодвинула эту мысль подальше. Сейчас не время раскисать. Впереди испытание. В конце концов, Верт подарил амулет вызова и извинился. Теперь мне стоит принять решение, как быть дальше. Декан продолжал. Баллы за каждое задание начисляются индивидуально, а их суммарное количество, заработанное каждым членом группы, будет рассматриваться в борьбе за кубок. Имена победителей будут красоваться в уголке почета и гордости Академии в течение всего семестра. Все просто, но, похоже, не все все поняли. Ровный строй превратился в толпу, посыпались вопросы. Толпа загудела и подалась вперед. преподаватели прикрикнули, призывая к порядку, и, наконец, принялись формировать группы, как и обещали, намеренно разделяя тех, кто привык все делать вместе. По мере того, как выкрикивались имена, кто-то то и дело протискивался мимо и вставал рядом с указанным оборотником в форме волчьих теней. Бравые парни, источающие особый шарм силы и опасности, в ответ на восторженные прямые или украдкой брошенные взгляды смотрели с легкой усмешкой. «Чувствую, немало девичьих сердец сегодня будет разбито». Льяра Ярант, Мория Валкис, Торен Массаре, Фратем Скай. Настала и моя очередь. Я, втайне радуясь, что попала в одну с Морио группу, направилась к нашему волку, который показался смутно знакомым. Похоже, мы и правда случайно встречались, так как кореглазый воин неожиданно подмигнул. Вид его боевого облачения вернул меня в ту волшебную ночь, когда бабочки напророчили нам с Вердом любовь. Меня почти сразу нагнала наша ворона, а с противоположного конца приближались два парня — природник и врачеватель. Мы все друг друга знали в лицо по совместным занятиям, но кто есть кто, я толком не помнила. «Ты их хорошо знаешь?» — шепнула Мория, срывая вопрос с языка. Я мотнула головой. «А ты?» «Природник, тот, который повыше». «А хорошо, что нас вместе поставили. Я рада». Валкис улыбнулась. Кивнула, соглашаясь. Хоть мы и не были особо дружны, но с тех пор, как Мория сблизилась со Сланом, с ней стало приятнее общаться. Кроме всего прочего, ворона хорошо училась, и ее необычная ипостась могла дать нашей группе большие преимущества в борьбе за кубок. Подошедшие парни кивнули, здороваясь. «Эй, ты же та самая Льяра, дочка теневого мага!» — спросил низенький, коренастый, на удивление подвижный врачеватель. Его длинная каштановая челка, зачесанная на бок, смешно дергалась вслед за активными движениями головы. Вопрос был излишним, все знали, кто я такая, а потому мне не понравился. «Нет, это какая-то другая Льяра, а что?» — ответила, вызвав секундное замешательство. Видимо, он ожидал иной реакции. Наконец парень прыснул. «Да так, интересно, чего такого в принце Файбардском, кроме того, что он принц, из-за чего на него все вешаются? Неужели девчонок интересует только состояние?» Решила не отвечать, но за меня вступилась Мория. «А ты о династических браках никогда не слышал, нет?» Тут неожиданно, ни в чащу, ни в периметр, выдал природник. «О, а я видел тебя на вечеринке у Галлена. Ты целовалась с Вердом Лакири, а потом вы вместе исчезли». Он многозначительно усмехнулся. Галлен был зол, просто рвал и метал. Вот это номер. А я уже надеялась, что все забыли об этом инциденте, ведь, как ни странно, обошлось без сплетен. Заслышав имя командира, на нас с интересом покосился воин-оборотник, а я не выдержала. «Слушай, какая тебе разница, с кем я целуюсь? Мы тут вроде экзамен сдавать собрались, а не обсуждать мою личную жизнь. Лучше повтори материал, все пользы будет больше». Выдав гневную тираду, невольно покосилась на нашего охранника, а тот уже улыбался вовсю, и я смутилась. К счастью, подошел куратор, и настала пора экзамена. В желудке сразу противно засосало от накатившей паники. Пришла мысль: «Я ничего не помню». «Номер группы — 7. Следуйте за мной». Преподаватель, мужчина средних лет, одетый в традиционный балахон природников, не останавливаясь, махнул, чтобы мы следовали за ним. У непрозрачной мутной стены, отгораживающей территорию Академии, я ощутила мощный магический фон. В землю на приличном расстоянии друг от друга были воткнуты таблички с номерами выходов. Мы добрались до своей. «Счастливое число?» — радостно улыбаясь, констатировал болтливый врачеватель, щелкнув по ней пальцами. Первым за периметр вышел оборотник, затем все мы. И замыкал наш маленький отряд преподаватель. Как только оказались в чаще, куратор раздал планшеты с заданиями. Мы разместились прямо на стволе поваленного дерева, предварительно осмотрев его на предмет опасных флоры и фауны. Одобрительно кивнув, природник скомандовал. «Время пошло». Щелкнул таймер, и мы приступили к тесту. В основной части было 30 вопросов, за каждый давалось полбалла. Отвечала я быстро. Вопреки всем сомнениям, нужные определения и формулы так и прыгали на ум сами. Справившись меньше, чем за половину отведенного времени, взялась за дополнительные. Эти были посложнее. Всего 20, но сплошной факультатив. Эти задания требовали смекалки или хорошо развитой логики. Вот когда я порадовалась, что не ленилась посещать дополнительные предметы. И все же ответы на 7 вопросов из 20 пришлось поставить наугад. Итак, по моим подсчетам, если я ответила правильно на основные вопросы, это 15 баллов, достаточно для 4. Все, что выше, уже 5 за теорию. Вздохнув, подняла глаза. Мория тут же радостно вскинулась. «Я все. И я», — отозвался долговязый природник. И мы вопросительно уставились на врачевателя. «Массаре?» Я мысленно сделала для себя отметку, кого как зовут. «Сейчас, еще немного». Тот сосредоточенно хмурился. 2 вопроса осталось. «Практика важнее, оставь!» Мы сдали планшеты с результатами, и куратор, объявив, что на следующий этап переходит 4 минуты, повел нас дальше. Впереди была организована полоса препятствий, приближенная к реальным условиям. «Что это?» Море обрезгливо указало на бурлящую грязевую лужу. «Это вы должны сами определить», — усмехнулся куратор. «Слушайте вводную. Все просто. На том конце испытательного полигона находится раненое животное. Повреждение настоящее. Требуется за заданное время совместными усилиями добраться до него и оказать помощь». «Звучит легко», — снова расплылся в улыбке врачеватель. «Предупреждая вопросы, оговорим все условия и ограничения», — продолжил друид-куратор. «Для достижения цели можно применять все наши знания и способности по управлению энергией. Нельзя выходить за пределы полосы. Она с обеих сторон визуально ограничена зарослями крыжовника, как видите. Попросту, в кусты не лезть. Нельзя причинять вред животному. Если поранитесь, можно пользоваться услугами врачевателя. Но помните, что ваших сил должно хватить на то, чтобы помочь животному. Все понятно? Время пошло». Снова щелкнул таймер. «Что будем делать?» «Для начала разведка», — улыбнулась я. «Море, а ты как?» Вместо ответа большая черная ворона, громко каркнув, взмыла вверх. И, стараясь не залетать за пределы кустарника, полетела вперед. «Ух!» — восхитился врачеватель. «Хотел бы я поближе познакомиться с этой крошкой. Опоздал, тебя опередил очередной принц». Я не сдержала мстительных ноток в голосе. Скай, рассмеявшись, хлопнул Массары по спине. Тем временем, сделав несколько кругов, море вернулось. «Жижа это бурлит. Подозреваю сюрпризы. Лучше просто так не соваться. Дальше полянка какая-то. С виду все мирно, но уверена, там тоже кроется подвох. Инстинкты так и кричат. Опасность. Потом обычный лес тянется 15 метров. Мрачный, но никакой угрозы не почувствовала. А потом на ветках и стволах бурый мох появляется, и его все больше. Насколько помню, к нему лучше не прикасаться. Там живут опасные водоросли и бактерии, да и соседство может быть неприятное. Я понизу попробовала пролететь, но дальше настоящий тупик из папоротников и плюща, а садиться и оборачиваться в одиночку не рискнула». «И правильно сделала», — кивнул природник. «Нужно приступать, время идет», — поторопила я и первой подошла к бурлящей яме. Присев на корточки, присмотрелась. Отвратительная даже на вид серо-коричневая маслянистая грязь то и дело вспенивалась огромными пузырями, каждый из которых лопался с характерным щелчком, выдавая порцию мелких брызг и вони. Запах какой-то странный, но невыносимым его нельзя было назвать. «А ты тоже так можешь?» Беззлобно поинтересовался подошедший врачеватель, указывая на море. «Или в запасе что попроще, типа него?» Подвижная голова качнулась в сторону нашего бесстрастного охранника. «Увидишь, когда придет время». «Тут, кстати, байки ходят про Ирбиса». Торрен повернулся к упавшему на пузо природнику. «Но не поверю, пока не увижу своими глазами. Скай, ты слыхал?» «Ты заткнешься, наконец?» — рявкнул тот и принялся тщательно принюхиваться. Сложность заключалась в том, что вот такая угрожающая на вид гадость могла быть вполне безобидной, а могла служить приютом для болезнетворных бактерий, различных пиявок, червей или еще чего похуже. Причем пойми еще, что хуже. То, что выскакивает и отгрызает тебе ногу, или то, что проникает незаметно в ткани, а последствия ты обнаруживаешь через неделю. Выбор сомнительный. Размышления навели на мысль, а не подарить ли подобный подарочек другу Галлену. Помереть не помрет, но вот весь спектр кошмарных ощущений испытает. «Отойдите-ка!» подняла с земли увесистую палку и, размахнувшись, кинула на середину мерзкой лывы. С огромным плеском та ударилась о густую субстанцию, и из булькающей жижи вверх тут же взметнулось больше десятка гигантских отростков, похожих на пиявок или червей. Остальные брезгливо отскочили еще дальше. Меня передернуло. Нет, мы, конечно, об этом читали, но видеть подобную дрянь своими глазами... Отлично! Кажется, кто-то сошел с ума? Я проводила взглядом радостного природника, который, оправившись от первого шока, поспешил обратно. «Это же Тангомерус стирпес! Он так питается!» «Да, многое объясняет», — буркнула себе под нос Мория. «Пожалуй, я была с ней согласна. Мы не так подробно изучали всех тварей, как природники, да и когда бы успели за один первый триместр. Спокойно, и ног не намочим». Он с энтузиазмом принялся за дело. «А вот по краю я бы не советовал». Кинул он через плечо Массара, который к этому самому краю задумчиво присматривался. «Там кое-чего похуже может быть». Мы с интересом наблюдали, как, повинуясь приказам мага, гибкие тела сближаются, перекручиваясь и сплетаясь в блестящий черный мостик, ведущий на другую сторону. «Прошу». Довольный собой парень согнулся в шутливом поклоне и приглашающим жестом указал на дело рук своих. Мория, сглотнув, помотала головой. «Нет уж, я своим ходом, простите». Спорхнув вороной, она перелетела на другую сторону. Со вздохом я поставила ногу на край и возмутилась. «Скользко!» «Ой, ну все вам не так!» Похоже, природника расстроило наше недоверие, и он, отодвинув меня с дороги, первым перебежал на другую сторону. «Советую поторопиться!» Выдохнув, преодолела препятствие и с облегчением ступила на твердую землю. Врачеватель шел куда медленнее, балансируя руками и не забывая, на чем свет костерить инициатора этой нездоровой идеи. Как только он сошел с моста, тот снова распался на отдельных особей, каждая около метра длиной, покрытых черной скользкой кожей и увенчанных круглой многозубой пастью. Две из них метнулись следом, едва не куснув будущего целителя за пятую точку. «Полегче, повелитель пиявок! А подождать?» «У меня что, ресурс бесконечный? Да и время тикает!» Не остался в долгу наш природник. А я смотрела на милую полянку, усыпанную белыми шарообразными цветочками, и понимала, что-то здесь не так. «Стой!» — дернула я за рукав Ская, потянувшегося было к ближайшему. Мысли путались, хотелось лечь и полежать. Я с трудом осознала, что уже стою на коленях, а Мория устраивается рядом, сворачиваясь калачком. Тряхнула головой, скидывая липкую, дурманящую мысль о том, как хорошо забыть обо всем и просто отдохнуть. Как там его? Имя ускользало, но я заставила себя сконцентрироваться. «Массары! Торен!» Врачеватель смотрел куда-то сквозь меня и блаженно улыбался. Заставила себя встать на ноги и, от души размахнувшись, влепила ему оплеуху, затем еще одну и еще. На губе показалась кровь. «Упс!» Третья, пожалуй, была лишняя. «Сдурела?» Я почти повисла на парне, держа его за грудки. «Чисти нас! Скорее! Мозги промой!» «В смысле?» «Соображай быстрее! Откуда мне знать, как правильно? Сними глюки, а то пауки сожрут раньше, чем куратор подоспеет!» «Что?» Он покосился на полянку. «Бесы дери! Это же яйца!» «Ага, кладка сонников. Не помню, как там их по-научному. Мозги путаются!» Развернувшись, посмотрела на природника, впавшего в прострацию. Парень, вперившись в неведомые дали, раскачивался на месте, плотно прижав руки к тощему телу. И у меня возникла стойкая ассоциация с теми тварями, которые обитали в луже. Я дернула его обратно, когда он опасно накренился вперед, а из болотца позади тут же взметнулись несколько этих самых тонго... Тьфу, жутких пиявок. Ого, похоже, мы между двух огней. «Давай, с него начни, а то ни туда, ни сюда, а я попробую с хозяйкой кладки договориться». Я не сдержала широкий зевок и, кажется, чуть не потеряла мысль. Посерьезневший врачеватель понятливо кивнул, покосившись на огромную паучиху с волка размером, сплошь покрытую длинными волосками. Себя он уже, похоже, привел в порядок. «А ну, постой!» Меня встряхнули, а затем широкие ладони легли на виски, и мир разом стал ярче. Открыв рот, шумно вдохнула воздух, даже зубы заломило. Не пожалел силушки, спасибо. Взбодренная повернулась к медленно приближающейся паучихе, окруженной свитой разнокалиберных собратьев, и отпустила эмпатию, отдавая мысленный приказ. Усилия не принесли ровно никакого результата. Существо из ночного кошмара продолжало перебирать ногами. Я попробовала снова и снова, но без толку. Вдруг у моих ног завизжало море. Панически засучила ногами, скидывая мелких паучков. Подскочила, попятившись, споткнулась и полетела прямо в бурлящую лыву. Мы повернулись к ней, понимая, что не успеваем. Природник только вскинул руки, ускоряя жестом передачу импульса энергии. Видимо, собирался снова подчинить странных обитателей болотца. Но это не понадобилось. Раскинутые руки превратились в крылья. Каркнув, черная ворона чиркнула пером по поверхности и, сделав пируэт, увернулась от хищных пастей. «Повелитель пиявок, скай бесы тебя дери!» В голосе Масара прорезались панические нотки. Природник обернулся и, на ходу перестроившись, направил заготовленный импульс на пауков. Мы с Тораном скакали на месте, скидывая с себя мелких тварей, добравшихся первыми. Паучиха на миг затормозила, но потом снова двинулась вперед. «Кажется, пора паниковать». «Нет, нет, нет. Неужели придется принимать ипостась и драться с ней? Зверь, конечно, не такой брезгливый и менее разборчив, но... Я не могу, не желаю к ней прикасаться. Ненавижу пауков». И все же Фратому удалось. «Готово. Идемте быстрее. Только дыхание задержите, и ментальный щит на уровень плотнее нужен от наведенных воздействий. Тут кладка, да и сами сонники осенью агрессивнее». «Не люблю паукообразных. С ними всегда сложно взаимодействовать». Он невольно поежился. Мы не заставили себя уговаривать и побежали через поляну, благо та была небольшой. Оставив кладку соников позади, углубились в полосу леса. Тут и вправду было мрачно, но вместе с тем как-то уютно. Наверное, потому что безопасно. Интересно, это лишь иллюзия или правда передышка перед последним испытанием? Рядом шумно опустилось море, одновременно принимая нормальное обличье. Она молча обхватила себя руками и буркнула. «Ненавижу пауков». «Ты не оригинальна», — я прыснула. «Детка, иди сюда, я помогу». Похоже, наш врачеватель снова пришел в благостное расположение духа. «Побереги силы, они тебе еще понадобились», — огрызнулась оборотница. «Так, здесь поаккуратнее. Ничего такого, просто старайтесь не задевать то, что свисает с веток», — предупредил природник, указывая на шматы мха, покрытого бурой плесенью. «Эта гадость вызывает мгновенные ожоги». Я перевела взгляд на обильно увешанные этой дрянью ветки, с трудом оторвав глаза от сплошь укутанных ярко-зеленым одеялом стволов деревьев, которыми невольно залюбовалась. Дикая красота. Пусть чаще и опасная, но в ней вполне можно выжить, обладая нужными знаниями. Из груди вырвался тоскливый вздох. Вспомнилось, как мы с Вердом носились по берегу моря и то манящее видение чудесной поляны, к которой я так стремилась. Вот бы там побывать вместе. Поняла, что скучаю по своему суровому воину, и почти простила. Неожиданно взгляд зацепился за что-то у корней могучего дерева. Внимание привлек тусклый чужеродный отблеск. Я подошла ближе и пригляделась. «Льяра, лучше ничего не трогай», — предупредил природник. Не знаю зачем, но я все же наклонилась и подняла крупный, с полладони металлический символ. Кажется, серебряный, с виду напоминающий букву «Ю», но с развернутыми сверху в стороны концами. Сунув находку в карман штанов, вернулась к остальным. Впереди проход полностью закрывало плотное переплетение ветвей. Снизу росли папоротники, а стволы и ветки были сплошь увиты плющом. Похоже, снова придется уповать на природника». Тот уже и сам понял. «А может, силами поделитесь? Кто знает, что там еще впереди? Если опять пауки, то я не справлюсь». «Постой», — положила руку на плечо врачевателю. «Давай лучше я». «Я сделаю не хуже. Не в этом дело». Улыбнулась, одновременно оценивая потенциал обоих. «Да я ж легко их заряжу под завязку. Причем двоих сразу и еще для моря останется». Взяла Фратема за руку, и парень широко распахнул глаза, одарив удивленным взглядом. «Себе-то оставила?» Торрен подозрительно сощурился. «А ты проверь», — протянула ей ему руку. «Великая мать! Сколько ты за раз можешь в зале медитации взять, так, чтобы без энергетического отравления? Все, но мне кажется, что способна на большее. Ого! В голосе промелькнули уважительные нотки. Да с тобой опасно связываться. Чистой силой при желании в бараний рог согнешь. Никогда не пробовала в эмпатию загнать побольше и посмотреть, что получится. Загнать побольше не поможет. С видом знатока вмешался природник. Загонять тоже надо уметь. Он многозначительно поджал губы. Я была с ним согласна. Не сильно-то мне это помогло с паучихой. С таким потенциалом можно и ничего не умея действовать, не унимался врачеватель. Да ее хоть сейчас сажай на источник вместо реактора. Я вздрогнула от этого замечания и недоуменно глянула на парня. Этот источник прямо из головы у всех не выходит. Нет, вот сегодня же пойду в библиотеку. Давай уже, время идет, поторопила я Ская. «Почти готово!» Он указал руками на заросли, которые будто ожили. Ветки сами по себе расходились в стороны. Плющ расплетался, отползал. И вот перед нами образовался проход. Времени осталось немного. Стоит быть внимательнее. Я отпустила звериные чувства, ощущая, как мир изменился. Теперь я смотрела глазами барса. Впереди раскинулась еще одна поляна. Здесь витал нездоровый дух страданий. «Ну и где наш больной?» — громко провозгласил Торрен. Приняла ипостась и прыгнула, сбивая с траектории распластавшуюся в воздухе рысь, которая нацелилась на беспечного врачевателя. Мы кубарем покатились по траве. Изловчившись, отскочила в сторону и поднялась на ноги, осторожно отпуская эмпатию, настраиваясь на конкретное существо и отдавая приказ. На все ушло лишь мгновение. Так странно проделывать этот фокус в зверином обличье. Совсем иные мысли и ощущения, но животное покорилось. «Давай сюда!» — приняв человеческий облик, махнула Массары. Мы осмотрели нашего подопечного. Это был самец рыси, на боку у которого обнаружилась нехорошая рана. «Срочно принесите мне того зеленого мха, который рос на опушке паучьей поляны леса, а еще я вроде где-то видел бадан. Все знают, как он выглядит». Без вопросов мы бросились выполнять поручение, но меня остановил окрик. «Льяра, останься, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Рана серьезная, потребуется очень много энергии, чтобы с ней на месте разобраться. Боюсь, одному мне его в таких условиях не вытянуть. И еще надо бы найти, чем завязать ему пасть. Я не смогу погрузить животное в глубокий сон, а если контроль от боли сорвется, он может нас задеть». Со вздохом вынула из кармана нижнюю часть своего гардероба. Нет, ну не рвать же на себе форму. А надеяться на испачканные ядовитой плесенью стебли вьюнов не хотелось. «Скажи хоть слово, и я сама тебя разорву», — предупредила я возможные шуточки. «Молчу», — поднял руки вверх, не ожидавший подобного поворота врачеватель. И все же, не удержавшись, шепнул. «Симпатичные». Торрен наложил руки на рану, и от его ладоней полился желтоватый свет, невольно напомнив мне другой экзамен из прошлого. Я принялась за дело, одновременно удерживая контроль и осторожно подпитывая врачевателя. Вот, это вернулись Мория, а за ней Скай. «Разотрите в кашицу», — кинул через плечо Торрен, не прерывая своего занятия. Было непросто. Дважды я теряла контроль над животным, и Мория с Фратомом помогали по мере сил, успокаивая его эмпатией. А потом мы и вовсе объединили усилия, взяв на себя эту обязанность. Мы уложились в указанное время и даже получили дополнительные баллы за то, что вылечили рысь полностью, за подчинение пиявок и за грамотное распределение энергии. По ощущениям, неплохо справились. Теперь осталось дождаться результатов по теории, и, думаю, сможем побороться за кубок. На обратном пути я топала последней, не считая нашего охранника, который держался поодаль. Вытащив из кармана находку, принялась рассматривать. Какой-то символ, маленькие ушки явно предполагали возможность носить его на шее. Интересно, откуда она здесь? На плечо легла чья-то рука, и я невольно вздрогнула. «Леди Аэльрио, лучше отдайте это мне». «С чего вдруг?» Решила поспорить я, но брови волка приподнялись, говоря, что спорить бесполезно. «Хорошо», — нехотя протянула подвеску оборотнику. «Но хоть скажите, что это такое?» «Символ культистов. Видимо, при нападении обронили. Такие носят их вожди, погонщики всякие и прочие шишки. Чем дороже знак, тем выше место на иерархической лестнице. Мелкая шушера просто себя разрисовывает. Понятно, забирайте, конечно. Теперь мне это точно не нужно. Я нагнала остальных. А ты молодец, дочка советника. Врачеватель дружески хлопнул меня по плечу. Я думал, ты другая, зазнайка и все такое. И ипостась у тебя просто шик. Не врал народ. Улыбнувшись, пожала плечами. «Спасибо, только так оно само получилось». «Да это понятно. Слушай». Торрен помялся. «Ты это, не обижайся на меня за Галлана, ладно?» «Век бы его не видеть», — добавила, заслышав ненавистное имя. «Неужели и правда ничего нельзя сделать с этой вашей женитьбой?» «Я постараюсь сделать все возможное». «Эх, тяжело все-таки быть девчонкой». Парень глянул на меня с искренним сочувствием.